Посмотрим, чем это мне аукнется. Значит, воитель металла, подвел итог Борзый. Наверняка наемник, свободный и никак не связанный с настоящим заказчиком. Ага, и Бакумы в свидетелях вашей стычки. Бакумы, Бакумы, что ж ты, хер металлический, там делал, да еще и в одно время с правой рукой Гитсу. Совпадение, не думаю. На секунду замерев, я так не понял, почему эта фраза показалась мне странной. Так, туда пока не будем, мотнул головой мужик. Все, что я могу сказать тебе сейчас, это то, что Картин в полной заднице. И, если мы хотим застать его в живых, нам надо сильно поторопиться. Его смерть нам разве в плюс не сыграет? Мотнул я головой, ускоряясь вслед за Борзым. Если бы, скривился тот, и тут дело даже не в заказчике, хотя и он проблем доставить может. Картин, есть звено связующее. Он хоть и мудло, но буквально за яйца держит отморозков в своем районе. А их там хватает. Чтоб ты понимал, его земли раза в три больше ваших, наших. И вот такие вот районы это основное. Представить можешь, насколько в этих клараках легко спрятаться всем, кому это надо. Шуманул где-нибудь без предела и на дно. Хер кто откапает. А теперь прикинь, что Картена уберут, а за такие косяки уберут и всю его верхушку. Верхним абсолютно похер будет на то, что здесь начнется. Слепой вот только доволен не будет и наверняка свою собачонку пошлет порядки наводить. И как он это будет проворачивать, я даже предположить не смогу. Тот еще типчик. Все это лирика, отмахнулся я. Головы у нас, мы их видели. Картин знает, куда ты поперся, поэтому тебя и отпустили. Хорошая мина при плохой игре. Нужно понять, кто были те двое, что слили людей Картена. Все-таки заказчик, Лурк, как же много вопросов. Нам сюда, кивнул головой Борзый, через полчаса на месте будем. Думать, думать, думать. Правду говорят, что ценность информации сложно переоценить. Сейчас в нашем положении можно лишь размышлять, опираясь на логику, которая зачастую сбоит. По идее, если это заказчики решили замести следы, то Картин сейчас уже не жилец. Но, если это так, он тоже должен это понимать и наверняка где-то припрятался. Ну, а если это другой игрок, который, ХМ, который, что? По итогу, пока добирались до нужного места, так и не смог прийти к каким-то стройным выводам. Больно уж все наверчено и никакой конкретики. Предполагать можно все, что угодно, только вот проще от этого не становится. А вот окружение только сильнее вгоняло в тоску. Когда сверху давит перекрытие проходов между домами, когда запах гнили въелся в каждый камешек, а люди выглядят, словно тени, ни о чем конкретном размышлять не хочется. Хочется лишь выйти на свежий воздух, подальше от этой клараки. Нам вниз, вновь уточнение от Борзова. Куда уж ниже, проворчал я. Тут два подземных уровня есть, скривился мужик. Дикие места, в общем. Обычный люд туда не лезет, да и вообще мало кто там бывает. Но сам факт лабиринта, да и какое-то воздействие, что любую магию блокирует, делает это место лучшим для проворачивания сделок, где лишний глаз не нужен. Спуск вниз являлся обычным подвальным отводом. Уже там, через дыру в полу, спрыгнули на каменную дорожку, что выложена была явно человеческими руками. Факел в руках Борзова залил еле-еле, отдавая при этом запахом тины. «Идем», — дернул он плечом. «Проблем быть не должно». Рукотворная дорожка закончилась метров через 70. Узкая кишка тоннеля сузилась до таких размеров, что идти приходилось боком. Скальник по стенам острыми гранями не отличался. Более того, стертые многие годами переходов, камни вид имели гладкий. Уже после, этот проход расширился и ушел ниже, принимая вид вполне себе просторного туннеля. Метра три шириной и в высоту 2,5. Идти, да и дышать стало легче. Только вот отводов в разные стороны встречалось столько, что неподготовленный человек запутается метров через 100. А Борзый шел уверенно, лишь изредка замирая и то ли прислушиваясь, то ли вглядываясь в темноту. Ах да, звуки. Их было много. Эхо разносилось по коридорам, накладываясь и резонируя. Отчего даже я не мог определить направление того или иного источника. Капли воды? Да нет, вроде бы цоканье копыт. Или шелест щебня, Лурк. Каждый звук выделялся объемом, но дублировался, а то и троился. И вот, если представить, что сейчас замерли мы на небольшом пятачке, с которого в разные стороны расходилось сразу 7, мать его, проходов, то заблудиться здесь и мне будет легко. Туда, спустя секунд 30 всматривания, тыкнул факелом Борзый. Нужный нам проход вел под уклоном вверх, с эдакой ступеньки в 1,5 метра. низкий, что пришлось нагибаться и с потоками ледяного ветерка. Озерцо там бездонное, бросил Борзый, вода чистейшая. Двойка до него перлась, хоть туда никто не лезет. Жутью несет лютый, прям до дрожи в коленях. И огонь там обычный не горит вообще, даже магия огненная гаснет моментально. Ах да, выход, он же вход, один только, через который зайдем. На кой лурк туда лезть было, мне непонятно. Информацию принял молча, лишь закинул к остальным, не менее занятным фактом. Магия, да, если углубиться в эту тему, данный мирок пропитан ей насквозь. Даже здесь, я более чем уверен, все это завязано на какую-нибудь магическую хренотень. Теперь немного верхом, прокряхтел Борзый, цепляясь в прыжке за уступ. Здесь и вовсе пришлось передвигаться, сильно пригибаясь к земле. Да, жутью пахнуло почти сразу, как и следы крови по стенам стали попадаться буквально через пару метров. Жуть, такая, неприятная. И, если поначалу я даже вздрагивал от каждого непонятного шороха, то после успокоился напрочь. Оно банально не веет этой самой жутью, а давит на сознание менталом. То есть, искусственно нагнетает страх стабильным таким диапазоном. А живые организмы так не умеют. Сейчас, прохрипел Борзый, даванет. Он двигался впереди и сразу после слов, застыл, буквально вцепившись в землю под ногами. Миг, и я прямо-таки почувствовал, как по туннелю идет волна ужаса. С порывом леденящего воздуха, она проносится мимо, заставляя сердце застыть. Секунда, другая и новая волна проносится следом, чтобы уступить дорогу еще одной и еще. Десятая по счету уже не несла в себе такого заряда ужаса и лишь заставила волоски на руках немного приподняться. Да, определенно артефакт. Амплитуда слишком ровная, без скачков и погрешностей. Промежуток меж волнами также четкий. «Вставай», — потрепал Борзого по плечу. «Закончилось уже». Тот повернул в мою сторону голову, и по его взгляду стало понятно, что мыслительный процесс там застыл. Гримаса ужаса, застывшая на лице, читалась без всяких там способностей, да и пульс выдавал чечетку в лучших традициях танца. Все это затянулось еще минут на 15. Медленно и нехотя Борзый приходил в себя, постепенно возвращая самообладание. Пульс возвращался в привычный ритм, а искривленное лицо приобретало нормальные черты. «Су!» – прохрипел он пересохшей глоткой. «Ка!» «Каждый раз, как первый!» «Ты как?» «Нормально!» – пожал плечами. «Не рассказывать же ему, что по моему разуму проходили и сильнее. Идти можешь? Как часто вообще это происходит?» «Да, сейчас», — мотнул головой мужик, «трясти перестанет. И пойдем». Еще минут 5 ушло на то, чтобы Борзый вернул себе себя. «Да, тяжкий процесс, однако, можно», — кивнул, наконец, он. «Эта херь бьет раз в 2 часа примерно. И вот вроде бы знаешь, уже не накрывало до кишок, но один лурк, как только она идет, все по новой. Защита от дураков», усмехнулся я. «Знаешь же, что она не несет за собой ничего физического, так хера ли ссать? Тебя не пробрало, что ли?» С нескрываемым удивлением спросил Борзый. «Пробрало», кивнул я. «Но, понимая, что с реальностью это не имеет ничего общего, нужно лишь абстрагироваться». «Ха», только и выдавил мужик, больше ничего не сказав. Где-то еще минут черед 10 мы, наконец, добрались. Борзый вывалился из узкого прохода вниз, успев, при этом, зацепиться за уступ слева. Пещера под нами размеры имела не то чтобы большие. И таки да, по центру на каменном, идеально ровном полу, виднелся голубой глаз круглого отверстия с водой. Причем вода казалась застывшей, именно вода, а не лед. Ни ряби, ни малейшего колыхания, что должно было быть. Просто, словно стекло. Сама пещера имела овальную форму, с длиной в 8 метров и шириной 4. Потолок округлый, но с небольшими перепадами по скальнику. У правой стены лежит 2 тела, одно скорченное в позе эмбриона, второе в полусидячем положении, упертое в стену. «Даже маски не сдернули?» – спросил, кивнув на них. Волна подходила, мотнул головой Борзый. «Да и опасались, что за ними еще кто прилезет. Маски, да». Глядя на снаряжение этих ребяток, невольно щерился. Больно уж оно походило на какую-то специфическую, ХМ, спецодежду, хотя, скорее, униформу. «Какая занятная одежка», — хмыкнул я, присаживаясь у тел на корточки. «На форму похоже», — пробормотал Борзый. «Тогда еще заприметил, но разглядывать времени не было. По оружию что?» — кивнул на них. «С голыми руками были?» «Не», — мотнул головой Борзый. «Метательные ножи с собой забрали. Больно уж хороши показались. Да и зачарование трехэтапное имелось. Но кроме обвези ничего серьезнее и не было». «Где?» повернулся к нему. В схрон запрятали, пожал тот плечами. Если надо, достанем. Пока не надо, покачал головой. Но место ваших схронов мне обозначь. На всякий, так сказать. Я, набычился, было, борзый, но под моим взглядом сморщился и кивнул. Ладно, глянем на ваши милые мордашки, усмехнулся я, вытягивая руку. Металлическая маска в форме оскаленного черепа на месте лица сошла достаточно легко. Еще бы, по гладким то, серебристым волосам, что обрамляли красивое женское эльфийское, млять личико. Да вы издеваетесь, процедил я, сдергивая такую же и со второго тела. Очередная бабская длинноухая морда, с искривленным в муках, лице. Эти то, какого рожна влезли, недоумение на лице Борзова смотрелось чуждо. У меня же слов цензурных не осталось, как и понимание ситуации в целом. Что здесь вообще происходит? Их мог кто-нибудь нанять? Ровно спросил я. Ушастых нанять, фыркнул Борзый. Да вот Лургас 2. Эти тщеславные дети кустов и травок служат только себе. Вообще не слышал, чтобы они наимничали. Может, прознали, что? Задумчиво бросил я. Игра в месть заказчику, посмотрел на меня Борзый. Как вариант сгодится. Еще, что забавно, так это отсутствие ран на телах. То есть вообще, ни порезов, ни сквозных, каких ранений. Приоткрыв веки, озадаченно хмыкнул, белки были красными, но не полностью, нет. Проглядывались отдельные капилляры, без выхода крови за глазное яблоко. Вопрос на засыпку, глянул я на Борзова. В этой дыре тела топили, как бы, развел тот руками, всегда. Кивнув собственным мыслям, принялся аккуратно раздевать тела. Нет, ну оставлять здесь столь качественные шмотки я не собирался. Черные легкие доспехи, что шли поверх непонятного мне материала вместо нижнего белья, были, ну диво, как хороши. А уж, если два комплекта, так это просто загляденье. Нижний слой – это черная облегающая ткань, с запасом тянучести сильно по мне. Основной материал – это серебристые мелкие чешуйки, между собой которые соединены какой-то белесой тканью. Без растяжки, чешуйки находят друг на друга, напрочь убирая любые зазоры. А вот растягиваясь, именно эта ткань служит и соединением, и своеобразной защитой. Наверное, защитой. Потому что понять, на кой хер им именно такие свойства одежды, я не мог. Причем эта одежда шла единым комбинезоном, от самых пят до шеи, с накладной полоской ткани в паху. Понятное дело, дабы не было нужды, при случае, хм, нужды, раздеваться. А вот второй слой — это вполне себе привычная по виду кожаная броня. Хотя, на ощупь эта кожа почему-то холодила, словно металл. Ну и без толики вычурности не обошлось, конечно. Благо, ни рюшек, ни цветочков не было. Стилизованность под острые грани и небольшие выступы по плечам и вдоль предплечий. Также, чуть массивнее воспринималась нагрудная пластина. В сравнении с ней живот наоборот, будто бы притоплен. Ну и дополняли картину плащ из плотной шелковистой ткани, да глубокий капюшон, за которым так прекрасно скрывались тканевые элементы черепообразной маски. Жаль без сумок, кряхтел я, стягивая с мертвых тел облегающее белье. Куда все запрятать? Не по карманам же, а к Лургу. Один комплект нацеплю на себя здесь, авось не прибьют. Я бы на твоем месте не рискнул, медленно покачал головой Борзый. Вдруг это шматье прерогатива какой-нибудь их ушастой организации. Обидеться могут. Маску-то цеплять не буду, пожал плечами. Да и плащ поменять можно, а вот, что под ним, разглядит не каждый. Хотя это ты лишь хватанул. За шмотки, да обижаться, а вот умирать не надо было. Попытавшись кашлем скрыть смешок, Борзый вытолкал первое тело в водную дыру. Жидкость колыхнулась еле-еле, а вот само тело понеслось вглубь, словно не в воду уронено было, а с обрыва сброшено. Какое интересное местечко, однако. Пока облачался в новую для себя одежду, в очередной раз, даже не уловив и толики брезгливости, Борзый избавился и от второго тела. Я же стал сворачивать в сверток дополнительный комплект одежды, когда что-то пошло не так. Мелкая рябь по контуру воды привлекла внимание моментально. Странно, ведь Борзый говорил о промежутке в 2 часа, неужели уже прошло столько времени? И пока прогонял в голове этот риторический вопрос, рябь заполнила всю поверхность водной глади. Причем, разводы были такие, словно там по дну идет какая-то дрожь. Это нормально, кивнул я на воду. Поднял на меня взгляд Борзый, что находился спиной к воде. Мой кивок на воду, и спутник оборачивается. Секунда, другая, и разворот его головы совпал с протяжным стоном, что, казалось бы, шел отовсюду. А еще вместе с ним налетела ментальная волна. Без ужаса, да, но вот напускное желание сигануть в воду показалось столь ясным и неоспоримым, что шаг по направлению глади сделал на автомате. Также на автомате и явно без мыслительных процессов, ухватил Борзова за шиворот и рывком в сторону отбросил к выходу. Табун мурашек по телу стал неприятным дополнением происходящего, когда перед глазами все поплыло. Удар ментала, как и стон в звуковом плане, на этот раз прогремели на порядок громче. Мой разум, ощущая напор такой ненавистной силы, скрылся внутри черепной коробки, оставляя вместе себя лишь инстинкты. Уже со стороны, словно пассажир, я наблюдал, как тело мое одним ударом вырубает Борзова и, закинув на плечо, перебрасывает его в кишку туннеля. Рывок, и вот я внутри, схватив мужика за ногу, быстро-быстро перебираю конечностями, уносясь прочь. Вдогонку звучит уже не стон, но приказ. Он набатом долбит в ушах, сверлом проникая в сознание. Ощущать, как холод сковывает тело, и пытается пробраться все глубже, было неприятно. Лимиты своих возможностей в сокрытии основного куска сознания мне незнакомы, так что остается лишь стиснуть зубы, пребывая в легкой прострации. И бежать, бежать, бежать. Глава 12. 4 дня. В себя пришел уже на поверхности. Подвал, дома и тишина. Взгляд на руку, внимание к деталям и ощущение, будто ты во сне. Табун мурашек по телу заскользил не сразу, но покрыл все тело за мгновение. И тут же пришла усталость. Ко мне, который уже не первые сутки носится и сражается, с редкими перерывами на сон. Да еще и усталость такая, неприятная. Даже на ногах устоять не вышло, и рухнул на пол я, буквально скатившись по стене. Лурк, вырвалось у меня. Пожалуй, впервые за очень долгое время, ко мне снова вернулось неприятное чувство страха. В этот раз оно не было напускным, а целиком и полностью угнездилось в сознании. Что за неведома херня там пробудилась с такой ментальной силой, этому сопротивляться не сможет никто. И почему именно сейчас? Я настолько везучий, что сработал какой-нибудь триггер по количеству. Сомневаюсь. Тогда почему ХМ, ушастые, тишина? Прислушавшись к окружению, попытался настроиться на более тонкий слух. Рядом же должны быть люди. А, значит, и биение сердец тоже. Тишина. Что за? Несколько шагов по направлению двери и взгляд наружу. Никого. Нет, оно понятно, что и по приходу этот закоулок не отличался большим скоплением людей, но биение сердец-то я слышал. Твою ж, Борзый. Подлетев к мужику, перевернул того на спину и увидел скорченное в муках лицо. И пульса, пульса нет. Попытка сделать непрямой массаж сердца уперлась в сраную защиту. Армейский доспех держал плотно, плотнее, чем рассчитывал. Когти пошли в ход тут же, и бронь отлетела в сторону. Как и сраная висюлка, что какого-то рожна активировалась, покрывая тело Борзова непроницаемой пленкой. Может, из-за того, что первый удар в область сердца воспринимался, как нападение. Плевать. Раз, два, три. Дыши, сука. Раз, два, три. Ну. С громким сипом и подрывом с места, Борзый очнулся на пятое мое повторение. Взгляд мутный, дыхание с хрипами, а сердце долбит сильно, но проскакивает в холостых ударах. Что, выдавил он, сосредотачивая взгляд на мне. Кто? Мотнув головой, оставил мужика приходить в себя, а сам поднялся на ноги. Шорохи со стороны улицы неприятно резанули слух своим резким появлением. Медленно вернулся к проему и, замерев, стал прислушиваться. Точно, кто-то шаркает. Совсем рядом. Рывок вперед, и перед глазами лишь пустынный закоулок. А звук то, звук, вот он, прямо передо мной. Шелест, шелест вынимаемого меча из ножен ворвался в сознание яркой вспышкой. Борзый резко оборачиваюсь, но натыкаюсь лишь на пустой взгляд мужика, что все еще пытается прийти в себя. Глюки, значит, как интересно. Борзый, позвал я негромко. Ты слышишь? Тот так и продолжил сидеть на месте, пустым взглядом смотря перед собой и изредка дергая головой, словно нервный тик какой-то. Сходили, мля, за хлебушком, проворчал я, скривившись. Звук хлопка тетивы сбоку заставил дернуться и моментально изменить положение, но впустую. Не было там никакого выстрела, как, в общем-то, и никаких других источников звука, кроме нас. Итак, что мы имеем? Непонятная хренотень внизу и галлюцинации здесь. ХМ, отсутствие пульса у Борзова, это причина или следствие? Сверток со шмотками, кстати, никуда не делся, и это радует. Только вот, что нам теперь делать? Единственное, что приходит на ум, так это, сваливать. Борзый, эй, Борзый, Попытки тряской привести мужика в себя успехом не увенчались. Тогда в ход пошла пощечина, и вот здесь эффект имел место быть. Правда, с первой не получилось, а вот где-то на седьмой, когда лицо мужика с обоих сторон наливалось краснотой, во взгляде промелькнуло что-то осмысленное. Харе, отпрянул он от очередного моего замаха. Лурк, как херово, что стряслось, где мы? Над спуском вниз, мотнул головой, морщась от посторонних звуков. Добавились крики и звуки боя. Реагировать, ты слышишь что-нибудь? Да нет, пожал тот плечами. Тишина вокруг, что стряслось, Рэм? Последнее, что помню, это всплеск и все, после, темнота, а вот это уже плохо. Почему слышу лишь я? Колодец эльфами когда-нибудь кормили? Задал вопрос в лоб. Да я-то откуда знаю, пожал плечами мужик. Туда, считай, весь околоток тела скидывал. Может и кормили когда. Сейчас то, что случилось. Волна раньше времени, если бы, сморщился в ответ. Звуки боя снаружи лишь усиливались, и не реагировать на подобное получалось с трудом. Да чтоб вас, рывок к дверному проему и взгляд наружу, пусто. Как неприятно, однако, слух довольно важный для меня орган, и вот такие вот обманки сильно сбивают с толка. Уходим, мотнул головой. Идти сможешь, а где? Нахмурился борзый, шаря руками по груди. Что вообще произошло, башка трещит, нихера не помню. Поглядывая через проем на улицу, в несколько коротких предложений, рассказал о случившемся. Да и о глюках тоже, ведь если они сейчас не исчезнут, основным станет слух борзого. Непробиваемая защита, ворчал борзый, поднимая бронь. Мечом не взять, арбалетный болт в упор остановит. Уроды, мля. И это, Рэм, замешкался мужик, спасибо, что не бросил, и, что мотор запустил. Сочтемся, усмехнулся я. Запомни только, что своих никогда не бросаю. Но спрос за доверие и медленное покачивание головой с прямым взглядом в глаза. Понимаю, коротко кивнул борзый. Меня Кархат зовут. Ну, раньше звали. Прошлое, вдохнул я местный воздух полной грудью. Пусть остается в прошлом. Здесь и сейчас оно повеселее будет. Ты прав, хмыкнул Кархат, поведя плечами. До Картена, значит, двигаем. Молча кивнув, я бросил еще один взгляд наружу, где звуки боя и не думали прекращаться. Более того, они разрастались, становясь объемнее и плотнее. Только вот глазами не видел абсолютно ничего. Да к Лургу. Несколько шагов вперед и могу с уверенностью сказать, вокруг идет бой. По крайней мере, звуковое сопровождение именно на это и указывает. Причем бой такой, серьезный, с всхлипыванием от убитых, хрипами и звоном клинков. Вот шелест стрел и хлопки арбалетных болтов. Но почему я не слышу голосов? Должны же быть. И нет, это совершенно точно уже не глюки. Тогда, что? Отблеск света уловил глазом еле-еле. Что-то белесое пронеслось мимо, укрывшись в стене соседнего дома. После грохот с той стороны, как от взрыва и крики боли, очертания людей начали проявляться внезапно. Пока еще просто контуры, словно белая копирка по черной бумаге. Но вот они дополняются деталями, набирают плотности, и звуки уже не кажутся плоскими галлюцинациями. Я стою посреди, мать его, самого настоящего сражения. Эльфы, да, их одежды и вычурные доспехи не спутаешь. Эти холеные рожи, с высокомерными взглядами, не скрыть даже полупрозрачной формой. А вот противники у них люди, в черных доспехах, с белой кляксой символом на груди. И маги с обеих сторон обмениваться заклинаниями, периодически выпуская в противников, то молнии, то кислотные дожди. Но защитные купола вспыхивают быстрее, нежели магическое проявление добирается до цели. В какой-то момент реальность вовсе выскользнула из восприятия. То, что я видел, заменило собой все, как в слуховом, так и в визуальном и обонятельном плане. Я был посреди боя, был, но неосязаем, словно молчаливый наблюдатель, отмечал лица и гримасы боли, выражение удовлетворения от убийства или же огорчения, когда заклинания не достигали своей цели. Твой разум крепок, донесся до меня сухой шепот. Смотри, смотри, что они сотворили. Вспышка по центру своим напором должна была меня ослепить, но все ограничилось лишь зайчиками. В отличие от тех призраков, кто находились с ней рядом, алое древо вознеслось ввысь, раскидывая свои красные корни. Они расползались в стороны, насаживая оказавшихся на пути людей. Корни пробивали доспехи, словно те были бумагой. И, чем большую жатву они собирали, тем больше ввысь возносилось само древо. Его крона расходилась в стороны, и острые алые листья тонко звенели, словно хрустальные. Ни капельки крови не было пролито на землю, Вся она впитывалась древом, а оно все росло и росло, пока не достигло высоты с десятиэтажный дом. Вокруг не осталось живых людей, только остроухие, во главе с эльфом, в длинной мантии, да с посохом в виде светлого древа, смотрели на последствия магии. На лице мага блуждала легкая улыбка, а глаза светились еле заметным зеленоватым светом. Длинные серебристые волосы спадали до пояса и медленно колыхались в такт легких порывов ветерка. «Я дам тебе силу, тысячеликий», — вновь вторгся в разум неизвестный голос. «За каждую жертву, за каждого ушастого ублюдка, одарю. Сила, она нужна тебе. Я чувствую это. Ты можешь меня слышать, можешь понимать. Дай мне их кровь, и я сделаю тебя великим». Наваждение вокруг пропало, оставив меня одного, посреди темного закоулка Нижнего города. Посторонние звуки постепенно затихали, пока вокруг снова не воцарилась неполная тишина окружения. Еле слышный гомон где-то сбоку, звон ножей, сиплые охи сверху и сердца. Их биение ворвалось в мысли волной облегчения, что ознаменовало конец этим иллюзиям. «Как интересно», — пробормотал я, облизнув пересохшие губы. «Надо делать выводы. Хотя нет, лучше делать ноги». Борзому хватило лишь моего кивка головой, чтобы пойти следом. Вопросов он не задавал, так что мы очень быстро покинули этот район, и только метров через 500 мне вслед понесся тихий смех, который запоминать не хотелось вовсе. Но галочку я все-таки поставил. Насчет силы то, хоть и понятно, что бесплатный сыр только в мышеловке и херня там сидит отнюдь не безобидная. Дальнейший путь до более-менее приемлемого окружения растянулся часа на полтора. Блуждали мы знатно, то поднимаясь на пару уровней вверх, где и дышать становилось легче, то вновь опускаясь на дно. Люди также встречались разные. Пару раз нас вполне бесцеремонно попытались грабануть. Один раз даже с засадой толпой врыл 15. Эдакие гопчики, с самомнением в небеса и завышенным ЧСВ. Не знаю уж, как их тут взращивает Картин, но глядя на подобное, лишь морщился. «Сейчас смотри», — обратился ко мне Борзый, — «будет природный подъем, и мы фактически выйдем в свет. Там уже начинается лицевая сторона околотка Картена. Цивильнее все будет. Ну и по сторонам глазей тщательно. Чужаков здесь до смерти не любит». Природным подъемом оказался практически скальный обрыв, высотой метров 40. Вышли мы к нему внезапно, на высоте третьего от дна этажа. Множественные запутанные лестницы уходили наверх, разбавляемые проходами внутрь скалы. Зрелище, если не знать подоплеку и особо не дыша носом, красивое. «Там, чуть глубже», — кивнул Борзый на скалу, — «как раз армейское производство располагается. Получается полноценный район со своей структурой, под колпаком Картена. Он обеспечивает порядок вокруг, чтобы там, вновь кивок на скалу, спокойно могли разрабатывать орудия войны. Вроде и жить там комфортнее, чем снаружи, но с другой стороны, твоя жизнь всегда висит на волоске. Любит, знаешь ли, вояки, жахнуть так, что случайно пару сотен жилых домов снесет. Но, что радует, так это полный запрет на посещение посторонними. То есть, своеобразный мирок внутри мирка. А вояки у нас это отдельный организм. Аль дом какой?» — заинтересованно бросил я. «Вот», — тыкнул в меня пальцем Борзый, — «сечешь, дом Бердекой, сильнейший на землях империи. Картин мзду нехилую имеет, да и какое-никакое прикрытие. Но, он лишь крошки с пола подбирает, в отличие от настоящих игроков. Есть еще такой дом Аклаках, они ответственны за наши западные границы, и под слово «наши» я подразумеваю не город, а империю, в общем». Присвистнул я невольно. То есть, осознать масштабы труда не составило, как и крутящиеся там деньги, влияние и силу. Бердекой по большей части тыловые крысы, но отвечают они за снабжение всей нашей армии, — медленно и покачивая головой, приговаривал Борзый. «Подобных фабрик у них десятки по всем уголкам страны. Есть даже персональный город-фабрика, Ракеби. Он уже на северо-западе расположен, ближе к границам. Так вот, Бердекой ведет поставки всем военным домам, понимаешь, всем. И очень многое выходить отсюда. Там фабрика на несколько уровней вглубь, и раз в пару дней караваны уходят на десятки повозок. И Картин получает мзду, чтобы они спокойно проходили по этим землям, либо на выход, либо к верхнему. Точнее, большую часть получает слепой, но через Картена. Понятное дело, что им самим организовать защиту в легкую, поставив, например, в охрану пару восьмерок или рыцарей, но нет, не заморачиваются даже. Как-то я теперь и не понимаю», — задумчиво начал я, — «на кой хер Картину наши земли нужны? У него самого выхлоп такой имеется, что рынок это, КХМ, сдача на завтрак, жалкие пару сотен золотых, да это даже не смешно, то-то и оно, РМ, то-то и оно, озадаченно протянул Кархат. Боюсь, до истинных его мотивов мы при всем своем желании не доберемся, и шантаж относительно голов может вообще не той стороной пойти. Тогда, тряхнул я головой, что за дом способен пойти против дома Бердекой? По идее крыша у Картена должна быть авого. Немножечко неверно, сморщился Борзый. Верхним, в общем-то, плевать, кому платить, лишь бы покой и порядок были. Смести Картена за косяк, но поставить своего, естественно, сыграв все в темную, чтобы тебя за игру со слабаками не осмеяли и все пучком. И таки да, Бердекой скорее со слепым контакты поддерживает, нежели Картеном. Не того поля ягода, знаешь ли, я чего-то не понимаю, мотнул головой. Ты говоришь, что верхним с местными зашквардила иметь, но опять же, Бердекой со слепым контачит. Как так, не, покачал головой Кархат. Не путай деловые отношения и силовые разборки. Тут именно что последнее не в почете. А дела можешь хоть с отребьем со дна вести, коль в плюсе останешься. А на место выскочек тогда, как ставить, хмыкнул я. Словом, пожал плечами Борзый. Достаточно одного лишь слова, что тот или иной представитель Нижнего тебе более не интересен и все, свои же разорвут. Причем, случись такое и того же слепого за пару ночей на кусочки разберут. Тогда я вообще не понимаю маневр Картена с головами. Фыркнул я. Нам по-хорошему, сморщился Борзый, к ГОСТу идти надо. Но того хрен найдешь, а к слепому шпане, вроде нас, и не попасть. Я потому и говорю, что не понимаю, на что ты рассчитываешь. Личная сила это, конечно, хорошо, но без сотни рыл в нагрузку, все это пустая трата времени. Печально, не ид, интересно, да жути интересно, за счет чего, или вернее кого, лик здесь держался. Слово силы ПФФФ, не смешите мои клыки, метеорит на голову, раз верхние не считаются с жертвами среди местных, и вопрос закрыт. Но в свете услышанного все начинает играть другими красками. Тут тебе и контакты лика с графом и их дела. А граф, судя по всему, сидит на веточку повыше Картена. Скорее, он ближе к слепому, раз тот его еще к ногтю не прижал. Но следом всплывает и другой вопрос. Где лик просчитался, что появилось молчаливое согласие его слить? Или кого-то разочаровал? Лурк, как же много вопросов и непоняток, а я здесь, как тот слепой котенок, что лишь чует запах молока, но где оно стоит, понять не может. Разговор с Картеном, мотнул головой, без закулисных дирижеров по типу ГОСТа, а там видно будет. Ты прав, кусок лика и вся его банда, в разрезе отведенных земель, больше на какую-то блажь походит. С Картеном держи ухо востро, поджал губы Борзый. У них со слепым давно уже конфликт назревает, но, заметь, первый еще на плаву. Можешь не продолжать, приподнял я руку. Кархат лишь кивнул, вновь оставляя меня со своими мыслями. Значит, покрывашка Картена либо отрастила зубы, либо и вовсе сменилась на более зубастую. Как интересно, однако. Подъем по лестницам скального отвеса выделялся грохотом изнутри. Туннельные проходы местам служили естественной вентиляцией и целые клубы, то пара, то дыма, выходящие наружу, сильно мешали. Приходилось маневрировать, чтобы под них не попасть. И такие были не мы одни. Благо лестниц здесь столько, что пара сотен снующих туда-сюда людей без проблем выбирали нужное направление, не натыкаясь на белесые клубы. Наверху нас ждал совершенно другой вид. Признаться честно, больно уж дно тошнотворное место. Как там люди вообще выживают, непонятно. А вот здесь, словно глоток свежего воздуха, привычные городские виды, с погрешностью на окружающий мир. Даже такой тесноты, как у нас, нет. Вполне себе обычные улочки. Пусть и здания все еще не ограничивались единственным этажом, минимум трехэтажные строения, но уже даже не из хлама. Какая-никакая архитектура на некоторых из них и дороги, о, да, дороги, с нормальными сточными канавами по бокам и камнем, вместо спрессованной земли. Мрачность, правда, из-за отсутствия нормального ночного освещения никуда не делась. Свет в окнах, тусклый и едва заметный. По улицам, дай боги, если на пару сотен метров встретится один какой-нибудь фонарь, да и то источник света там простой огонь, с зеленоватым оттенок, не более. Здесь земли граничат с территорией слепого, кивнул Борзый, потому и относительно спокойно. В основном жилые секторы все свои, так что беспорядки случаются только, если кто из верхних забредает. А сам Картен, где обитает? Спросил Кархота. В таверне, какой, «Не», — мотнув головой, усмехнулся мужик. «У него свой замок, и плевок в сторону. Предпочитает жить на широкую ногу. Он у себя по землям ходит, словно франт какой. Артефактами обвешается и вышагивает в шматье по родновыходном. Вместо ответа все, на что меня хватило, так это покачивание головой. Подобного типа люди по умолчанию всех остальных считают за глупцов. А значит, в разговоре на этом можно будет сыграть. Что ж, замок Картена и правда являлся таковым. Только, пожалуй, уменьшенный в масштабах. Раз так в 10 супротив какого-нибудь настоящего замка. Но по внешнему виду он мне даже приглянулся. Изгородь из металлических прутьев, что обвито темно-зеленой лозой. Каменное основание только добавляло ограждению монументальности. Сам замок всего лишь в 2 этажа, но именно это здесь показатель статусности. Ровный камень, окна в пол и аккуратные дорожки посреди зелени небольшого парка. Слева от центральной дорожки журчал небольшой фонтан. Светильники, явно магические, своим мягким светом выжигали остатки ночной темени. Рассвет уже на пороге и лучи местности светила прорывались из-за горизонта. Ох, да и воздух здесь чистый, без вони, без затхлости и горечи. Чистейший, словно с обширных зеленых лугов и дурманящей мысли. Болванчики у его ворот всегда, кивнул Борзый на 2 крупных мужиков. Те стояли по обе стороны от ворот, не спуская с нас глаз. Стоило нам появиться, как эти 2 тут же подобрались и, отбросив сонливость, буквально прожигали нас взглядами. «Хоть стучаться не придется», — хмыкнул я. «Сам замок расположился в эдакой выемке местного парка. Да, все как у высших. Жалкая попытка подражать жизни тех, кто относится к тебе, как к мусору». Ироничненько, однако, 2 истуканов практически не шевелились, пока мы к ним подходили. Стоят, пусть не по стойке смирно, но что-то около того. Доспехи на них, кстати, имелись. Пластинчатая металлическая броня из тонких зачарованных полос и шлема с закрытым забралом. У обоих из-за плеч торчат рукояти мечей, что как бы намекает на их оберукость. Таковых здесь еще не встречал, кроме длинноухого ублюдка у мастера. Конечно же, картину себя, остановившись в паре метров перед воротами, кивнул я ближайшему. «Ждите», ровно, без тени эмоций, бросил он. Причем, реально без тени. Стук сердца ритм не поменял от слова совсем. Слишком ровный и какой-то приглушенный, что ли. Долго нам ждать не пришлось, и на том спасибо. Звук отворяемой двери из дома выходит сухонький старичок, в одежде очень близкой к парадной. Идеально сидящие штаны из черной бархатистой ткани и белая до невозможности рубашка. Лицо морщинистое, но не выказывающее никаких эмоций. Взгляд спокойный и где-то даже рассеянный. Шаг твердый и тихий, явно непростой дедулька. «Господа», — кивком поприветствовал он нас, — «хозяин ожидает». Так и хотелось сплюнуть. До скрежета зубов и неприятия вдоль позвоночника. Одним словом, мерзость. Ворота, кстати, открылись сами. Дедок лишь рукой махнул, а я ощутил запашок магии и невольно ощерился. Правда, быстро взял себя в руки, все еще стараясь выработать контроль за эмоциями. Не хотелось бы, чтоб они прорывались на лице, позволяя собеседнику читать. А вообще я достаточно сильно удивлен, что попасть к местному царьку так просто. Не слепой, конечно же, но судя по размаху, именно царьком Картен себя и считает. «Так просто», — бросил я, поворачиваясь к Борзому, но тот лишь плечами пожал. «Вас ждут», — с превосходством в голосе произнес старик. «Ага, ждут, значит, как интересно». «Ловушка», — прислушавшись на мгновение к себе, — «ничего, кроме уверенности в собственных силах, не поймал». «Странно». «Да, пожалуй, именно, что странно. И интересно, куда уж без этого». Картен ждал нас во 2-й комнате по левой стороне от просторного холла по входу. Убранство внутри, хм, впечатляло. Пожалуй, расстарался он на славу. Этот замок и правда походил на уменьшенную копию какого-нибудь из аристократических домов. Больно уж обстановка схожа с теми редкими комнатами мастера, что успел заприметить при побеге. «Признаться, ждал вас несколько раньше», — усмехнулся хозяин дома, делая короткий глоток из белоснежной чашки. «Переоценил, да, переоценил. Мы люди простые, пожал я плечами, во дворцах не живем, этикету не знаем. Хотел, было, еще в носу поковыряться, да в стоящую рядом вазу сплюнуть, но решил совсем уж не переигрывать. Вместо этого уселся на стул, не особо переживая об отсутствии приглашения. Борзый, впрочем, себе такого не позволил и остался стоять за левым моим плечом. «Господин», — подал голос дедок, — «завтрак вам принести в малую гостевую или сюда?» «Давай позже, Дадо», — слегка сморщился Картин. «Оставь нас пока, как будет угодно», — обозначив поклон, старик удалился, не забыв, при этом, закрыть за собой дверь. Итак, чуть отодвинув тарелку, на которой стояла кружка, Картин бросил на меня слегка насмешливый взгляд. «Я вас внимательно слушаю. Тише, Рэм, тише. Не превращай улыбку в оскал и клыки с когтями выпускать так же не стоит. Костюмчик, кстати, словно с чужого плеча», с издевкой в голосе кивнул мне этот, явно довольный собой, индивид. «Так, с чем пожаловали в столь ранний час? А неплохо ты тут устроился», демонстративно игнорируя вопрос, принялся осматриваться я. «Дешевенько, правда и олиписто. Такое чувство, будто кто-то нищий решил потешить свое самолюбие и состряпал это недоразумение в попытке дотянуться до верхних ублюдков. Скажу тебе по секрету, Картин, это убожество не тянет даже на туалет аристократии». «Смешно», все еще с улыбкой на лице, кивнул хозяин дома, а после с иронией продолжил. «Тебе ли знать, как у них все устроено, псинка? Тебя даже в будку не пустили бы, только коврик за порогом, только коврик». «О, поверь, я знаю», — оскалился в ответ. «Был как-то в гостях у одного гостеприимного человечка, и поверь, вот это вот все», — обвел я рукой, — «даже на его подвальное помещение не тянет». «Охотно верю», — вместо открытой улыбки, уже натянутой одними губами. «Но давай вернемся к нашим баранам, а то, знаешь ли, дела, дела». «Как скажешь», — пожал я плечами, не реагируя на выпад. «Впрочем, ты знаешь, почему мы здесь, головы, головы», недоуменно бросил Картин, а после картинно всплеснул руками. «Ах, вот, что было в том ящике, головы, жаль мне тебя, борзый, жаль, но не с той ноги ты дела вести начал, да и не с той стороны. Сейчас вот, правда, я немного не понимаю твоего здесь присутствия, ускользнул в тот раз и думаешь, что прокатит и во второй, ты ведь отсюда не выйдешь, Кархат, что пустой звук, что твои угрозы», усмехнулся в ответ я. «Он со мной, так что, случись чего, и гость тебя по головке не погладит». Считан, смешок и щелчок пальцами с указательным на меня, зеркальное движение госта. «Естественно, друг мой блохастый, естественно, только вот ты понятия не имеешь, в какую игру ввязался, и гост это уже пугач не того уровня, то есть, оскалился я, ты подтверждаешь, что слепой тебе уже не указ». Улыбка вмиг слетела с лица Картена, но вместо опаски, на которую можно было рассчитывать, в его глазах воцарилась злость. «Ты, пустышка», буравя меня взглядом, процедил Картин. «Твоим словам не то, что слепой, псина подзаборная не поверит. Можешь растрезвонить даже то, что я собираюсь занять место этого белоглазого выблядка. И это даже, правда. Но какой в этом толк, если ты здесь никто, а я сидел и слушал? Нет, не треп этого идиота, а его сердце. Как он распалялся, медленно цедя мне в лицо каждое слово, как его пульс уходил вверх, а мимика выдавала эмоции. В одном ты прав», спокойно улыбнулся в ответ. «Я здесь никто, но даже так, ты не можешь убить ни меня, ни моих людей, а тебе этого ну очень хочется. И сегодня мы уйдем отсюда живыми, и вот это тебе безумно не нравится», откинувшись на спинку стула, только шире улыбнулся. «Ты не боишься госта, более того, ты не боишься и слепого, но ты вынужден играть по их правилам». «Почему?» Картин не был дураком. «Более того, этот мужик совершенно точно не просто так занимает свое место. И дело тут не в силе. Точнее, не в одной только силе». После моих слов он успокоился. Слишком резко попытался сделать вид, что все это ему безразлично. «Как, собственно, и мы. 4 дня, Рэм», вернулся он к трапезе. 4 дня и тебя не станет. А теперь покинь мой дом. Вы мне больше не интересны. Не люблю, знаешь лишь, запах псины поутру. Ах да, головы. Можешь оставить их себе. После того, как к ним прикоснулась Эльфитина, ценности они более не имеют. 4 дня, бинго. Сердце набатом забилось в груди, когда осознание причины вспыхнуло столь ярко. Он ждет, Лурк. Всего плохого, Картин, хмыкнул я, поднимаясь с места. В следующую нашу встречу я разорву твою глотку. Да-да, блохастый, махнул он рукой, тявкой где-нибудь в другом месте. Замок Картена покидал в смешанных чувствах. Сердце внутри билось размеренно и спокойно, а вот мысли неслись вскачь, выстраивая возможные теории о 4 днях. Нет, я совершенно точно уверен, что через 4 дня решающую роль сыграют не слова госта. Тогда, Лурк, его задери, что? Отступление 3. Тихий стук в дверь не стал для императора неожиданностью. Более того, зная, кто стоит за дверью, Шакос лишь улыбнулся. Лимон всегда приносил довольно интересные новости, которые позволяли раскрашивать серые будни главы государства в различные оттенки этой серости. Да, пусть направление, которым руководит Лимон, это достаточно серьезные проблемы, но подобное лишь пробуждает интерес к жизни. А то он, да на закате второй сотни лет, уже как-то потускнел. Ни маги, ни слова не надо было для открытия двери, лишь согласие. Отворившись, широкая створка ушла в сторону, позволяя лицезреть напряженного мужчину. «Проходи, мальчик мой, проходи», — оглаживая бороду, добродушно проговорил император. «Вижу, новости на сегодня будут особенно интересными. Ваше императорское величество», — поджал губы Лимон, но продолжать не стал. Вместо этого оборвал готовые сорваться слова и коротко поклонился. «Ну-ну», — покивал головой Шакос, — «присаживайся, выпьешь, харатийской бы», — слегка расслабив ворот кителя, бросил мужчина. «Как интересно», — в предвкушении зажмурился император, самолично разливая по бокалам изумрудную жидкость. Кабинет вокруг погружен был в легкий полумрак, обычно светлый, до солнечных зайчиков. Сейчас он удивлял своим ощущением покоя и уюта, что ли. Император в одеждах домашних, по типу плотного халата в пол, но выдержанного в строгих рамках, смотрелся немного комично. Особенно зная, на что способен этот человек. Кое-что неприятное всплыло относительно моего последнего дела. Не зная, с чего начать, медленно заговорил Лимон. Что может быть неприятнее под городом? Пожал плечами император. Я уточнил информацию по этому проявлению. Подобрался псарь, уточнил у, пожалуй, самого знающего в этой области, источника. По документам этот источник носит имя Абба. Брови императора взлетели вверх столь стремительно, что невольно Лимон поймал себя на крамольной мысли удовлетворения. «Ты рисковал, мой мальчик», — поджал губы Шакос. «Зачем было спускаться к этому отродью, променявшему все человеческое на служение аду? Он опасен, и не какой-нибудь эфемерной силой. Он опасен в первую очередь тем, что даже там, за шестью печатями и закованной в цепи чистоты, способен подтачивать разум искушениями. Это моя работа, ваше императорское величество», — позволил себе небольшую вольность псарь. «Благоразумие, Лимон, благоразумие», — сказал, как отрезал император. «Никогда, слышишь меня, никогда не иди по пути фанатизма. Вы ошибаетесь, мой император», — только недовольство все-таки прорвалось сквозь тон, но на удивление, оставило в мыслях императора лишь удовлетворение. «Растет, мальчик, растет. Я отдаю отчет своим действиям и полностью контролирую возможные риски. Это не фанатизм, мой император, это тонкий просчет. Все-таки а далеко не рядовое событие, как и остальные творения мастера». «Ну, ну, мальчик мой, не заводись», — улыбнулся Шакос. «Просто, даже на своем месте там, ты не представляешь, на что он способен. Ведь через его уста говорит сам ад. А это не рядовые проявления, это что-то на уровне реконструкции души. Никакому аду не сломить мою верность империи», — немного высокопарно бросил Лимон, чем заставил Шакоса поморщиться. «Не заставляй меня усомниться в твоем разуме», — произнес он вроде бы ровно, но уже это заставило псаря проглотить ком. «Впрочем, ты далеко не ребенок для нотаций. Продолжай». Лимон лишь отрывисто кивнул и на несколько мгновений прикрыл глаза. Все-таки даже такое недовольство этого человека может аукнуться куда сильнее, чем прямое неуважение к какому-нибудь наследнику рода. Но сейчас не об этом. Ни жалкому червю рода человеческого, ни демону всякой масти, ни по силам возрастить семя возрождения, — процитировал псарь. «Она есть плоть от плоти рек огненных и воздуха, жарче дыхания вулканического. Она – новое рождение. Я знаю пафос этого отродья», — отмахнулся император. «Ни к чему повторять его речи». «Да, да», — явно сбился Лимон. «Понимаете, мои специалисты пришли к выводу, что эта фраза трактуется достаточно интересно для своего понимания. Ни демонологу, ни опять же, кому-нибудь из старших демонов, не по плечу вызвать, а тогда получается, что она есть воля адских владык, и в разрезе того, чем занимался мастер, в разрезе его творения и их силы, это предположение уже не кажется таким уж предположением. Ты хочешь сказать», — приподняв руку, не дал Лимону продолжить император, — «что все это работа кого-то из семерки, и герцог, да сожрут его душу лурги, лишь пешка в чужих руках?» «Да», — простое в ответ. «По активным созданиям, по тем домам, что пострадали, можно сделать вывод, что у нас здесь культ». Император промолчал. повернул свой взгляд в сторону окна и, пожевав губами, откинулся на спинку кресла. Больше праздной беседы для «он настроен» не был. Культ это серьезно, и простым эдиктом тут не сработаешь. Владыкам вполне по силам защитить своих последователей, даже от всепроникающих щупалец псарей. Твои специалисты, начал император, сколько их прорабатывало этот вопрос, и где они сейчас? Трое, осторожно ответил Лимон. Время уже позднее, должны разойтись по домам. Что ж, поджал губы Шакос, рано или поздно, но это должно было случиться. Слушай и вникай, мальчик мой. Подвести ты не должен, но вот справишься ли, тут не уверен. Я, вскинулся, было, псарь, но под взглядом своего повелителя, умолк. Помолчи, холодное в ответ, подготовь и подбей все, что у тебя есть по делу герцога Микельского. Любые смежные, второстепенные и пересекающиеся дела должны быть собраны в единый том. Я предупрежу Шиина, он направит к тебе своего человека. Вертикаль власти не пострадает, не переживай. Просто для тебя откроются немного иные грани нашей реальности. Считай это повышением своей квалификации. Все-таки уровень человеческой глупости сильно ниже. Вмешательство в нашу жизнь воли владык. Я, сглотнул псарь, побледнев мгновенно, не разочарую вас, мой император. Шиин, теневая фигура всей императорской семьи. Даже, как он выглядит, знает очень ограниченный круг людей. Зато про его службу наслышан был каждый в империи. Шутка ли, глава отдела очищения, отдела, что борется за души и помыслы. Они никогда не бывают на виду, но их сети прокинуты даже в самые вонючие трактиры Нижнего. Я знаю, Лимон, знаю, грустно улыбнулся Шакос. Не так рано он собирался окунуть своего любимца в еще одну грань человеческих душ. Но, похоже, пришло его время. Пора взращивать еще один меч императора, лишь бы он не закончил, как предыдущий, на плахе в подземельях дворца. Глава 13. Ушастые. Странно. Ага. Как будто наше появление нужно было для галочки. Ага. Чтобы в чем-то убедиться. Ага. Видя, что я особо не настроен на беседу, борзый умолк. Я же, стоял за воротами замка Картена и гонял в голове мысли. На первый взгляд вся эта беседа кажется пустой и со стороны может показаться, что меня нехило так макнули в дурно пахнущую массу. Только вот получил я куда больше, нежели рассчитывал Картин. Во-первых, ему абсолютно плевать на Госта и слепого вместе взятых. Все вот это вот махание пальчиком перед его лицом и послушание, лишь иллюзия. Но 4 дня он будет послушной собачонкой, пусть эта роль ему и противна. Уже 3, кстати. Во-вторых, мое появление здесь, для чего? Выводов напрашивается несколько. Во-первых, чтобы меня не было где-то там, артефакт, нет. Дело в чем-то другом. Прошедшие пару дней меня практически не было в таверне, и будь особая необходимость туда проникнуть, использовали бы это еще вчера, например. Либо, на ум приходит еще один вариантик, я здесь, для сторонней оценки кем-то другим, но кроме Картена и его дворецкого, больше никого не слышал, то есть абсолютно. Ну и, в-третьих, головы, головы, головы, головы. Приманкой они быть не могут, а вот поводом для того, чтобы борзый оказался в моих рядах, вполне. «Не смотри на меня так», — скривился Крохот. «Знаю, о чем ты подумал. Какой проницательный малый», — усмехнулся я. «Ну, тогда поясни, почему это не так? Кроме моего слова больше ничего нет», — пожал он плечами. «Нет, я, конечно, могу сейчас начать распинаться и расписывать все от и до, но весь этот словесный понос также ничего для тебя значить не будет. Ты ведь уже уверен, что я не засланец? Тогда к чему это? Тогда почему эти треклятые головы уже перестали быть так важны?» — ругнулся я. «И таки да, твое присоединение к нам теперь не оплачено». «Да уж понятно», — сморщился он. «Но я решу этот вопрос. Даю слово, слово, слово, слово, слово. Раздражает. Может, просто вернуться, да выпотрошить ублюдка, и тогда мой путь резко превращается в путь отмороженного одиночки. На страхе много не построишь и так далеко. Чтобы иметь возможность дотянуться до ублюдков с верхнего, не дотянешься. Да и буду честен, хотя бы с собой, на данном этапе развития для тамошних воинов, я еще слаб. Поэтому пока играем по правилам. 4 дня. 4, бормотал я, неспешно двигаясь по улице. Что может произойти такого? На ум приходит лишь передел власти и силовая отставка слепого. Как варианта, неуверенно начал борзый. Нет, Рэм, нет. Больно уж это, не знаю, глобально, что ли. Я даже представить не могу, какие силы нужно задействовать Картину, чтобы провернуть нечто подобное. Он в себе уверен, пожал я плечами. А это что-то, да значит, да нет, мотнул головой мужик. Под слепым земли втрое больше, людей тоже до хрена. Причем не голодранцев, а снаряженных до зубов ублюдков. Ты думаешь, Картин этого не знает? Фыркнул я. Да я более чем уверен, что инфы у него на порядок больше нашего. И один лурк он в себе уверен. Смекаешь, уверенность на пустом месте и медленное покачивание головой. Нет, на пустом месте она не рождается. Значит, через 4 дня нас ждет глобальный мясорез власти. А теперь, внимание, вопрос. Мама Гитсу с кем? Охо-хо-хо, набрав полную грудь воздуха, медленно выдохнул я. А так, как мы, по сути, да и по силе, особой полезности за собой не несем, считаться с нами никто не будет. Пожрутьте все, есть контакты какие-нибудь говорливые в ее стане, раздобыть бы хоть что-то. Постараюсь, сморщился Борзый, девки у нее закрытые. Тем и берет. Взрыв за нашими спинами раздался с опозданием в секунду, до того, как я его ощутил. По всему телу пробежала волна, и волосы встали дыбом. Уже после раздался грохот, причем с довольно странным звуковым сопровождением и следом ощутимый подземный толчок. Пошатнуло Борзого прилично, это я даже не колыхнулся, банально сыграв ногами. Ставлю 100 золотых, что картина накрыли. Сквозь грохот прокричал Борзый, и не сомневаюсь, проворчал я, а после повысил голос. Дуй к нашим, гляну, что там, и достань мне инфу по Гитсу. Если назревает передел, то наши шансы сильно стремятся к нулю. Дождавшись кивка, сорвался с места, натягивая капюшон. Местное светило уже начало распускать свои лучи по округе, но теней все еще слишком много. А высокие домики по округе, только на пользу, ибо 2 картиновских этажа, так и просит, чтобы за ними приглядели сверху. А, тем временем, ситуация разворачивалась интересная. Расстояние в пару сотен метров для меня особой роли не играло. Видел все так же ясно, словно находился там. Замок Картена объят был гнилостно-зеленым огнем. Прямо перед входной дверью воронка, глубиной эдак 2 метра. 2 мужиков, что стояли на воротах, сейчас расплескались на земле. Причем, расплескались в прямом смысле слова. Все, что от них осталось, так это ошметки доспехов и кровь по округе. Хм, неужели минус проблема? Бормотал я, сидя на корточках одной из крыш. Да, это было бы слишком легко. Пламя вдруг застыло, словно в янтаре, после чего начало медленно оседать, пока не спало вовсе. От самого замка остались лишь камни. Ни стекол, ни дверей, в пепел превратилось все, кроме выходящих наружу людей. И да, если выходящих было 2, то вот в тени дверного проема улавливал еще силуэты. Или игра теней. Нет, все-таки кто-то там еще остался. Наружу первым вышел Дадо. Старик удерживал меж ладоней фиолетовую сферу, изнутри которой медленно пульсировало зеленое же пламя. Следом за ним показался и Картин, что истуканом застыл на том месте, где раньше находилась дверь, и встал, что самое интересное, таким образом, дабы перекрыть своей фигурой дверной проем. Только вот марево магической энергии у него за спиной не принадлежало ни Картину, ни Дадо. Жгуты энергии выходили оттуда, а не оборот, и их плотность заставляла сильнее вжиматься в черепицу, лишь бы не быть замеченным. А вот это уже плохо, пробормотал себе под нос, как представление продолжилось. 2 глухих хлопка и взрывы у ног старика. Взрывы куцые, но, что самое странное, даже при наличии радужного пузыря защиты, поморщиться его они заставили. Хоть по виду эти клубы огня и не несли в себе особой мощи, но эмоции, сука, вызвали. И это после охренеть какого безумства магии, направленной на сам замок. Хм, все что ли? Когда дым от взрыва утих, казалось бы, все закончилось. Только вот завопившая чуйка буквально ультразвуком вклинилась в мозг. Сухой треск разорвал пространство, а после толстая изумрудная молния отбросила старика в стену дома. Тот сполз по ней, словно тряпичная кукла, а изо рта потекла тонкая ниточка крови. После воздух над замком Картена потек маревом и вокруг все потемнело. Словно раннее утро внезапно стало ночью, лишая свидетелей возможности увидеть хоть что-то. Мне-то, понятное дело, подобный фокус мешал не особо, если бы не вопящая чуйка. «Убирайся, убирайся отсюда, беги, прячься, спасайся», долбила она в висках. Новые действующие лица появились внезапно. Вот еще никого у ворот нету, а вот уже стоят 7, если быть точным. Один высокий статный эльф, с белоснежными, до пояса, волосами. По бокам от него по 3 воинов, в точно такой же одежде, что сейчас на мне, маски эти черепные и, что самое интересное, полупрозрачные мечи, тронутые еле заметным белесым туманом, картину звездец. Ведь судя по тому буйству магии, этот белобрысый не проповедовать бережное отношение к природе пришел. Хотя, нет, вон беседы ведут. Причем картин, судя по выражению лица, даже не менжуется. Лурк, кто ж за твоей спиной, что ты так спокоен? Видимо, то же самое решил проверить и белобрысый. Взмах рукой и такая же точно молния уносится в картина. Вокруг него маревом уплотняется воздух и, собственно, все. Тот лишь сморщился немного, да в осуждении головой покачал. Пара брошенных рубленных фраз и черные жгуты клякс устремляются по движению рук к эльфу. И, если первую стойка приняла защита ушастого, то вот вторая и третья заставили того делать шаги назад. Гулкий стон от соприкосновения магии разносился по округе, но как бы гас через метров 40. До меня доходил лишь еле слышный отголосок, и будь на моем месте простой человек, не услышал бы того. Пятился эльф недолго. Из-за его спины взметнулись ввысь изумрудные брызги, что, собравшись воедино, лучом устремились к картину. Параллельно с этим и шестерка воинов пропала из виду, чтобы спустя секунду один из них вывалился уже обожженным трупом прямо у ног картина. Тот лишь брезгливо пнул тело и только после этого поднял взгляд на луч. По поверхности его сферической защиты заструились черные магические жгуты. Секунда, другая, и первый из них вырывается в сторону, чтобы чуть выше впиться в изумрудный луч. Дальше, больше. Еще тройка таких же впивается в магию эльфа, заставляя луч потускнеть. «Беги!» Проносится в голове особо яркий крик, как тело ощущает вибрацию подземных толчков. От ушастого к картину по земле устремляется трещина, и сразу несколько взрывов изнутри замка заставляют мужика ощериться. Он что-то срывает с груди, и это что-то, не долетев до земли, вспыхивает двухметровой огненной птицей. Пламя изнутри нее ревет и за какие-то секунды раскаляется до бела. Взмыв вверх и раскинув крылья, проявление магии озаряет окрестности светом, чтобы после в крутом пикировании устремиться к эльфу. Волосы ушастого будто в невесомости начинают парить. Огненная птаха уже в считанных метрах, но вдруг застывает стеклом и после падает на землю уже физическим воплощением. Будто это не пламя, а красиво обработанный, до мельчайших подробностей, янтарь. И вот, глядя на всю эту магию, невольно ежился. Что эльф, что картин, оперируют далеко не рядовыми проявлениями. Я вижу эти энергетические массивы, вижу и теряюсь в догадках, отчего подобной мощи не видел у картина до этого, одаренный разными проявлениями. Тогда, что ты вообще делаешь в нижнем? Додумать не успел. Со спины раздался звук, сильно похожий на звук рассекаемого мечом воздуха, только с легким потрескиванием, будто клинок наэлектризованный. Уходя в сторону простым кувырком, боковым зрением выцепил темный мерцающий силуэт и маску череп, что оскаленными зубами пялится прямо на меня. Меч, впрочем, словно не имел веса и за мной последовал без инерции, вложенной в изначальный удар, силы. За лезвием оставалась легкая белесая марева, раздражая и сбивая восприятие одним своим наличием. Да и маска, что до этого показалась на нормальном уровне, вдруг появилась у самой крыши. Какого?